Сварог впервые внимательно взглянул на невзрачную худышку. До этого он воспринимал ее лишь как боевую единицу. И не более того, с поручениями справляется, и то хорошо, чего же более. А вот интересно, сколько ей лет? Определенно и не скажешь. Может быть, и 15, может быть, и 40, да и за 40, может. Есть ли морщины или нет, не разглядишь за слоем грязи на лице. И еще одна неуставная мысль посетила Сварога. Что получится, если ее отмыть? Расчесать, приодеть, накрасить. Занимательный должно быть экспериментик. А еще я позвонила на вахту монаху, велела убрать лестницу, отвязать эти толстые веревки, которыми крепится к берегу, и подниматься сюда. Сварог поморщился. Надо же все-таки так испортить, а? Только стоило восхититься ее умственными способностями. За такую самодеятельность отправил бы тебя на губу к нашим связанным друзьям. Команды здесь отдаю я. И только я. И на суше, и тем паче на море. И по поводу моторов приказа не было. А если... В наказание дадено плавающее железо и приведет нас к гибели. Это возник в дверях обещанный монах. Ибо сказано в откровениях многоуста, вода не есть верть, а ей жижа ненадежна. Его из церкви погнали как раз за многоуста, поведал босой медведь, за пристрастие к ереси и вину. «Сам ты, еретик, и пьешь много больше!» — прогрохотал монах. «И горете! Отставить разговорчики в строю!» — гаркнул Сварог, прекрасно понимая, победа понизила дисциплину в подразделении. «Расслабились черти! Вольности позволяют!» «Впрочем, слушай сюда, уголовная рота!» «Приказ по полку третий, предположительно последний. Полк поставленную задачу выполнил, и в награду объявляю о его расформировании. Короче, берите плащи и идите домой. Жить разрешаю спокойно, ни о чем не беспокоясь. Я, по крайней мере, больше о вас не вспомню». «Зато каскад вспомнит», — пробухтел монах. «Где уж нам тут оставаться после такого-то?» Босой медведь сделал ободящий жест рукой. «Ты только в бега, скрыться где-нибудь в колониях. Высадите нас где-нибудь по дороге». «Колонии по дороге не будет», — сказал Сварог. «Все равно что-то будет», — пожал плечами босой медведь. «Здесь нам оставаться никак нельзя». «А ведь можно сделать небольшой крючок, пройти мимо какого-нибудь занюханного протектората, время пока позволяет», — мельком подумал Сварог. «У меня все готово», — подала голос Щепка. «К отплытию готовы. И ты в колонии хочешь? А куда ж я без этих двух обормотов?» «Правду глаголит», — подтвердил монах. «Пропадет она без нас в этом гнезде порока. И каскад, опять же». «Ведь работать заставлю», — пригрозил Сварог. «А я уже работаю», — ответила Щепка. «Как угодно, ваше дело. Зачем, — спрашивается, — настаивать? У любой лоханки должен быть экипаж. Проводим Аккину и вперед». «А я тоже в море хочу», — заявила Аккина. «Надоело мне здесь. Хотя от каскада, в отличие от остальных, я отбодаюсь, уж поверьте, не впервой. Вот если в больницу попаду, придется сложно. А контор, где работают исключительно мужчины, мне опасаться нечего». «Так плывешь или прыгаешь на берег?» — прикрикнул медведь. «Я же сказала, и силой вам меня высадить не удастся». «Все», — подвел итог дискуссии Сварог. «Некогда уговаривать и высаживать. Но если кто потом будет выть, скулить, ах, что ж я наделал, на плот и в открытое море, ясно? Никто не передумал? Щепка, освобождай место командира. Поехали отсюда». Глава 17. И это ледяная синева. Сварог искренне радовался, что необходимость его постоянного присутствия в рубке отпала сама собой. Надоела ему стихия морская до самых штанных печенок, до чертиков и до белого с красным отливом колени. Глаза б не видели, эти величественные, чтобы им пусто было, просторы, со всеми этими чайками за кормой, тихим шелестом волн безбрежных и опостылевших, со всякими там бодрыми, и тогда вода нам как земля. Сыт по горло он был, и плав средствами всех видов, размеров, назначений, водоизмещений, названий, способов передвижения и т.д. и т.п., и пнем об сову, и совой об пень. И в Бога душу мать, нет, честное слово, не в мостах его проклятия, а в бесконечном возвращении на мой океан. Правда, нет худа без добра. Зато он насобачился управлять любым надводным судном. Наловчился сходу определять, и без всякой магии, заметьте, какой прибор, какое назначение имеет, и за что надо дернуть, чтобы сдвинуть какую ни попадись лоханку с места. Тем более, когда на лоханке, как обстояло дело со скоростником пронзающей, все было устроено до предела просто, понятно и удобно.